В двух словах объясняю тем, кто не в курсе, попадальную жопость ситуации. Турпал нас переиграл, а мы оказались к этому не готовы. Мы полагали, что тупой Турпал действует самостоятельно, и с ним на обмене будут его крестьянские парни, которым до нормальных духов как до... В общем, вы уже в курсе. А тут чувствуется рука султана, старшего братца, который, судя по всему, принял участие в организации мероприятия. То есть даже пара удодов, допустим, со снайперской винтовкой и гранатометом, хорошо спрятаны в кустах. Уж если Вася не заметил противоположного берега на заранее подготовленных позициях. Это ощутимый перевес и контроль положения. А если не пора? Нет, разумеется, наши сейчас тоже рассредоточатся. Но будет видно, кто куда залег. Да и бережок с нашей стороны в этом плане здорово подкачал. И вовсе не по злому умыслу, либо разгильдяйству так получилось. Не надо кривить пухлые губки в гнусной ухмылке. Вы же помните, накануне разведывательно-поисковый Вася катался по окрестностям, рекогносцировкой баловался. Только катался исключительно по дорогам, потому как инженерно-саперный взвод ему не дали. Тут вне дорог столько всякой дряни понатыкано, еще с первой войны, что даже местные на полусогнутых перемещаются. А Вася, напомню, не местный. А еще был расчет, что Турпал не камикадзе и для обмена также будет пользоваться дорогами. Ну и вот, в результате мы имеем, что имеем. «Чего ждем?» — нервно крикнул мой начальник. «Воронцов, пошел! Мы тебя прикрываем!» «Пошел, пошел! А вот бы наоборот! Пошли бы вы все, а я бы вас прикрыл!» Я отдал Васе автомат, снял разгрузку и перекрестился. «В случае чего, труп положишь в кабинете моего начальника. На все трое суток. Пусть нюхает и страдает душевно!» «Чипун тебе!» — буркнул Вася, принимая разгрузку. «НРС оставил?» «НРС — Васин подарок на мой день рождения. Подарки боевых братьев я ценю и стараюсь с ними не расставаться, особенно с такими, что могут пригодиться в трудную минуту». «Угу, совсем уж без оружия неприлично. А если найдут?» «Если до полного раздевания не дойдет, не найдут». «Не знаю, как там у профессиональных переговорщиков, да при больших захватах заложников мирового масштаба. Но у нас в этом плане проще. У нас, как правило, режим цейтнота и мелкие местные особенности. Поэтому посредника, который на виду у врага, оставил свое оружие и снял разгрузку, обычно просто поверхностно охлапывают и оглаживают. Вдруг от волнения забыл пистоль за пазухой или пару гранат. Кроме того, прошу помнить, ногчи — гордые горные орлы. То есть, если они не собираются отрезать вам яйца, то за попу и промежность при обыске трогать не станут. Это проверено. Уверен? Угу. Ну, смотри. Удачи. Перебравшись на другой берег, я вымочил ноги выше колен и почувствовал себя некомфортно. Утро-то прохладное. Впрочем, о каком комфорте можно говорить, когда попа твоя обжимает шершавую рукоять взведенного стреляющего ножа? А еще прибавьте к этому такой приятный факт, что у вас целятся незримые супостаты. Сидят себе в кустиках, целятся, а ты как слепой котенок. Ты их не видишь и понятия не имеешь, чего они там давеча покурили и что вообще у них на уме. «Стой! Налево! 5 шагов вперед! Руки на затылок! Стой спокойно!» Чьи-то неласковые руки скоренько обхлопали меня, мельком пробежались по бедрам. Нижнюю часть попки и промежность внимания не удостоили. Спасибо, супостаты. «Ремень вытащил, штаны расстегнул, быстро!» Ёкнуло сердечко. «Нет, это не то, не волнуйтесь, это норма. Боец без ремня и с расстегнутыми штанами, наполовину калека. Одна рука у него все время занята поддержкой штанов, и можно и опасаться, что он героически прыгнет на вас, чтобы задушить в рукопашной схватке». А лучше вообще пуговицы на ширинке обрезать и располовинить резинку трусов. При определенных обстоятельствах мы точно так же поступаем с чехами. Только они почему-то на это здорово обижаются. «Ремень на шею, пуговицы оставлю, спасибо скажи. Повернись!» А вот и Турпал ибн, как его маму, Спасибо за пуговицы. Высокий, стройный молодой человек с красивой бородой и породистым чувственным носом. Большие глаза, взгляд спокойный, дружелюбная улыбка. Холеные запястья аристократа, руки не дрожат. Указательный палец правой руки, как положено по ГМБ, мерам безопасности, вытянут вдоль спусковой скобы пистолета ТТ. В левом ухе наушник радиопередающего устройства, к горлу прижат ларингофон, явно импортный. Спецназ, блин, кино, видимо, часто смотрит. Тебя как зовут? Костя. А меня Турпал. Ну что, Костя, меняться будем? А то, зачем приехал-то? Ну, молодец, Костя. Слушай меня, Костя. По-русски говорит правильно, с небольшим акцентом. Настрой нормально. Психопатом не выглядит. Напротив, симпатичный такой тип. Только лобик подкачал. Узколобый тип. Линия волосяного покрова чуть ли не над бровями начинается. И глаза пустые. В общем, просто глуповатый малый. Но спокойный и вполне на вид миролюбивый. Начальник райотдела запулил мне Дезу? Смысла не вижу. Мы, конечно, враги по определению, но в настоящий момент вроде как в одной упряжке. Или я что-то не доглядел? Посмотри туда! Посмотрел. Две дамы и солдат в УАЗике. УАЗик в 15 метрах от места нашего стояния. На краю небольшой лужайки. Двери раскрыты. С нашего берега машину не видно. Кустарник заслоняет. Рядом с УАЗиком трое. Двое с автоматами, один с ПК. Стволы нацелены на пленных. Выглядят хлопцы вполне военно. Сразу видно, что у брата одолжил. Чуть позади джип. За джипом торчат еще двое. Какой-то мелкий тип в маске. Судя по всему, подросток. И округлый рыхловатый мужлан в гражданке и тюбетейке. На вид вполне миролюбивый и добрый. Черноволосый, бородатый. Чем-то даже на раввина похож. Но зачем-то внимательно меня разглядывает. Я бы даже сказал, с каким-то нездоровым интересом. И что это во мне такого? Деталь. Мужлан без оружия. Странно. Прапорщицы. Женщины до 30. Выглядят на все 60. Лохмотья обмундирования. Опухшие лица. Места живого нет. Я не закипаю. Нет, знаем мы, что такое плен. И не понаслышке. Пленная молодая женщина. Это, братья мои, просто ужас. Даже и говорить не стоит, чего они там с ними вытворяли. То, что дожили до обмена, просто чудо. Солдат, тощий пацаненок, тоже в лохмотьях, с потухшим взглядом зомби, правая рука на грязной перевязи. Тебе все понятно, Костя? Мне все понятно, условия простые. Носилки есть, пленные ходячие. Есть ходячие. Как-то не досуг было по ногам стрелять. Хорошо. Я стою здесь, гарант. Двое пленных берут один труп на носилках и тащат сюда. Потом возвращаются за вторым трупом на носилках. Вместе с ними уходит одна женщина. Когда пленные со вторым трупом доходят до середины речки, уходит вторая женщина. Мы с Турпалом выходим из-за кустов и стоим рядышком. В секторах наших спецов и турпаловых снайперов. Как только пленные с трупом ступают на их берег, уходит солдат. Мы стоим. Из наших никто не перемещается. Турпаловы люди грузятся, начинают движение. В этот момент Турпал ныряет в кусты, а я возвращаюсь. Все понятно, все толково придумал. И себя не обидел, и нас уважил. Только тут один маленький нюансик. Маленький, кто? Проблемка небольшая. Надо последовательность чуток подкорректировать. Не понял, что тебе не нравится, Костя? Да нет, все нравится. Только тело одно, второго похоронили. Ты шутишь, Костя? Разве такими вещами шутят? А мы как договаривались? Два живых на два живых. Два трупа на один живой. Да мы и привезли двоих. А в Шалунах Руслана Шарипова родственники забрали и похоронили. Выйди из кустов, глянь. Вон старейшины его рода стоят, они подтвердят. Нет, я не понял, что за дела, Костя? Турпал на упоминание о старейшинах не отреагировал. «Мы как договаривались?» «Слушай, но я же тебе говорю, тут старейшины». «Да чё мне старейшины? Я с вами договаривался. При чем здесь старейшины?» «Погоди, брат, ты послушай». «Я тебе не брат, Костя. Волк собаки братом не может быть. Ты слова выбирай. О, Господи, ну извини. Давай чисто по-человечьи. Мы тебе привезли два тела. Одного забрали люди, похоронили. Вон они стоят. Ты выгляни, поговори с ними. Ты все равно бы отдал им тело. Считай, мы тебе время сэкономили. Помогли. Мне твоя помощь не нужна. Я сам себе помогаю. Хорошо, хорошо. Но ты хоть со старейшинами? И со старейшинами я говорить не собираюсь. Кто они мне такие? Я с вами договаривался. А вы не выполнили условия. Турпал перестал улыбаться. В пустых глазах появились какие-то нездоровые огоньки. И что мы теперь будем делать? Хороший вопрос. Главный мент Шалунов, похоже, был прав. А ты теперь думай, психолог хренов. Как с этим маньяком прийти к консенсусу? Только быстро думай. Времени в обрез. Вот засада. Прочитать бы историю его болезни. Коль скоро таковая. История, а не болезнь. Болезнь налицо. Вообще существует в природе. Что ж там у нас за психотравмирующий фактор родом из детства? Давай что-нибудь придумаем, Турпал. Давай так. Ты погоди маленько, мы прокатимся обратно в Шалуны. Скажем старейшинам, что ты отказываешься верить на слово. И заставил нас выкопать тело Руслана Шарипова. Турпал склонил голову влево и напряженно замер, открыв рот. Создавалось впечатление, что в этот момент какой-то незримый абонент что-то нашептывает ему в наушник. Я отметил, что мужлан в тюбетейке исчез. Видимо, надоело любоваться панорамой и залез в джип. Мне это не понравилось. Показалось вдруг, что во всей этой неприличной ситуации присутствует некая роковая упорядоченность. «Ты умный, да, Костя? Ты издеваешься надо мной?» Турпал выпрямил голову, нехорошо ухмыльнулся и презрительно посмотрел на меня сверху вниз. «Да, наверное, я не очень импозантно выгляжу. Этакий огрызок, на голову короче стройного горного орла, штаны поддерживаю и говорю всякие гадости. Ну, представим себе, что я дуб дубом в местных обычаях и не соображаю, что чеченец, даже руками кефиров, осквернивший могилу соплеменника, автоматически становится кровником его рода. А что теперь делать, Турпал? Другого выхода я просто не вижу. Мы что, тебя обманули? Ну давай теперь отменим все. Будем меняться!» Турпал как-то странно моргнул и неожиданно отвел взгляд. «Все как договаривались. Только убираем один пункт, добавляем двоих и сразу вместе стоим». «Какой пункт? Каких двоих?» «Журналисты и операторы CNN пусть сюда идут, пусть снимают. Даю слово, они в безопасности. Мы с тобой выходим на открытое место, стоим. Мои берут носилки, подходят к берегу. Баба ваша пошла. Мои доходят до середины. Вторая пошла. И моторы заводим. Все остальное, как сразу сказал. Понятно?» Да, помимо того, что я не импозантен, у меня, наверное, сейчас глупый вид. Журналисты — это неожиданность. Откуда Турпал знает, что именно CNN? Вот это утечка так утечка. Впрочем, это второй вопрос. Сейчас важнее другое. Насчет журналистов не знаю. Начальнику скажу, если разрешит. Ну, ты понимаешь? Понимаю. Ведь зачем их притащили вообще? Если притащили, пусть работают. Передай, пусть идут сюда, снимают. Я за них отвечаю. Слово мужчины. Остальное, как я сразу сказал. Тебе понятно? Понятно. Ну, молодец. Давай, иди на середину речки, скажи условия. На 5 метров до берега не подходи, чтобы мы видели, что тебе ничего не передали. Журналисты приходят первыми, потом обмен. Давай, 5 минут тебе. Пока я болтал с Турпалом, наши спецы рассредоточились. Ввиду открытости нашего берега, выглядело это убого. Все огневые позиции как на ладони. Стволы пулеметов БТР слепо нацелены на кручу. Камеры операторов, притаившихся на заднем плане, ловят фокус брод. Опытные журналюги полагают, что подарков не будет. Но сегодня все через зад. Так что кому-то повезло. Обмен. Хороший материал. Вася со своими хлопцами отсутствовал. Это несколько обнадеживало. Хотелось верить, что боевой брат даже в такой дрянной ситуации сумеет сделать что-нибудь полезное. «Ага, оценил мой жалкий вид Иваныч, прибежавший на бережок. «Решил закаляться!» «Ближе не пускает, у нас от силы 3 минуты». «Ясно, со старейшинами болтать отказался?» «Вы такой догадливый!» «Нехорошо, очень нехорошо!» «Ну, давай последовательность!» Я изложил порядок обмена и вкратце поделился своими наблюдениями. «Не нравится он мне, моральный урод. Сам никто, но кто-то им управляет, это 100 пудов. Чую, на последнем этапе у нас будут проблемы». «Ну уж нет, давай как-нибудь без этого!» Начальник сурово прищурился. «Нам кровью брызгать нельзя, зрители вон! Откуда он узнал о сенанщиках?» «Понятия не имею. Вы разрешаете?» «А ты что думаешь?» «Думаю, небезопасно. Я сказал, урод. Мало ли, вдруг мы подарим ему еще пару заложников». «Резонно! Но он же требует!» «Ха! Короче, пусть идут. Все равно шпионы, так их за ногу. А для нас дополнительная гарантия. Он хочет героем показаться, значит, дурковать не будет. Но ты все равно постарайся, облежи его с ног до головы». «Я постараюсь, но вы на всякий случай будьте готовы». «Всегда готовы». «Да, Крюков просил передать тебе, Сойка. То есть, если будет, можешь положиться». «Сойка? А, понятно. Сойка, только, боюсь, не успеет. Времени мало». «Да, времени мало. Надеюсь, и не понадобится. Ты уж постарайся, оближи. Все, не пуха». «К черту». Шпионам дважды предлагать не пришлось. Получив разрешение, рванули с низкого старта, на едином дыхании форсировали речку и раньше меня вломились в кусты. Обрадовались козлики. Темка на ровном месте упала. Акулы, короче, капиталистические. Указав оператору место стояния, рядом с джипом на заднем плане, Турпал приосанился, огладил бороду и выступил наподобие депутата перед выборами. То есть, не моргнув глазом, набрал в камеру с 3 короба. «Ей, Турпал Абдулаев, военный эмир всего Шилинского района, мой отряд, 800 солдат чеченского спецназа и отдельная специальная особая рота шахидов-смертников. Мы воюем с русскими оккупантами, которые пришли на нашу землю и убивают наших женщин и детей».